Через 3 года его определили сидельцем в ловчонке, где висели хомуты и стояли бочки с падкой. Здесь он впервые потянулся к карандашу. И, заметив в нем склонность к рисованию, мать отдала приемуша на попечение какого-то богомаза. Вместе с мальчишкой он ездил по усадьбам помещиков, красил все, что надо, где забор размалюет, где икону в храме поправит кисточкой. В 1790 году богомаз велел собираться в Темников. Мать дала Саше в дорогу гривны. Голодно было. Даже побираться хотелось. К тому же богомаз обокрал своего ученика. — Дяденька, отдай денежку, — умолял Ступин. — Я вот тебе не только отдам, но своих придам, коли шо скулить будешь. Имей уважение ко мне, своему мастеру, коль ж мне похмелиться пришла охота. Цыц, мелюзга! Всяко в жизни бывало. И всюду можно учиться. Ступин много читал. Много исправил икон в сельских церквах, немало золотил иконостасов. Скоро его взял к себе во служение арзамасский городничий Ананин, дядька добрый. Однажды Ступин набросал пером на бумаге портреты его детишек, и так мило, так сходственно получилось, что Ананин даже заробел. — Гений ты, Сашка! — сказал он юноше. — Чего ж я тебя с дубиной на плече держу при своих посылках? Тебе, милок, не дубина, а карандаш надобен, ишь, как ворочаешь. В ту пору дьякон Ефим Яковлев считался в Арзамасе самым искусным иконописцем. Он привлек Ступина в помощники. Дьякон учил хорошо, за подряды брал деньги немалые, и Ступин радовал Анисью Степановну своим заработком. В доме у них завелся достаток, гоняли к реке на выпас свою гусиную стаю. Но тут беда приключилась. Поехали как-то в село Тарханово, чтобы обновить образа в церкви. Тамошний помещик сразу выставил 6 ведер водки. Для лакировки икон спирт нужно перегнать в лак. Но дьякон Ефим не устоял перед таким изобилием. Все 6 ведер за раз перегнал в себя. Отчего и помер. Ступин очень жалел мастера, тем более, что был влюблен в его дочь без памяти. Но тут вмешалась Анисья Степановна. — Да и на что тебе, оголтелому, дочка от пьяницы? Ряба, коса, кривопуза, и не плывет павую по земле, а скачет бы тлегуха какая. Уже вот погоди, я тебе такую невестушку пригляжу, глаз не отвести, она тебе красу свою явит. Катерина Селиванова из мещан Арзамаса стала его женой. Ступин подался в Нижний Новгород, где начал служить в канцелярии губернского правления, а его начальники, зная, что он к живописи склонен, зазывали Ступина в свои именишки, кому стены цветочками расписать, кому рамы для семейных портретов золотить, а кому взбредет в голову, чтоб крылья мельницы сделать разноцветными. Но весною 1798 года началась в губернии суета великая. Все словно помешались от ужаса. Нижний Новгород угрожал навестить сам император Павел I. Ступина вызвал к себе губернатор Борис Ласси. — Выручай, братец, спаси нас и помилуй, — сказал он, рыдая. — Ежели его грозное величество не куртизировать предметом отважным, тогда нам всем худо станет. А тебе первому. Уж я даже Измаил штурмовал, а такого страха еще не испытывал. Ласси велел срочно готовить для куртизирования императора образ воздвижения. И когда в мае Павел I прибыл, ему поднесли сей предмет отважный, чему император подивился. «Мастер хорош», — сказал он, — «выделить его». Все перекрестились, а Ласси обласкал Ступина. За то, что с писанием образа не мешкал, а искусством своим избавил губернию от разорения монаршего, жалую тебя. Из-под канцеляристов в полные канцеляристы. Марш и далее. Катя родила первенца Рафаила. Ступин с женой и сыном вернулись в Арзамас. Александр Васильевич стал жить с церковных и дворянских подрядов, сам завел учеников, приобрел в городе домишко, а для услуг нанял девку.